Эпилог. Прошло несколько дней. Илариона Новостроевского выпустили из следственного изолятора. Следователи проводили следственные эксперименты на месте преступления для того, чтобы воспроизвести произошедшие события. Далее настал черед допроса свидетелей. Ведь и соседи подозреваемых, и их жертв, их знакомые, а также сотрудники клиники и колледжа могли видеть или слышать что-то подозрительное. Для восстановления полной картины произошедшего и подготовки дела к судебному разбирательству был также произведен финансовый аудит документов Григория Серебренникова и Елизаветы Скорострельниковой для установления, были ли финансовые мотивы для совершения преступления. Наконец, была проведена психологическая экспертиза с целью выяснения, были ли Григорий и Елизавета в состоянии адекватно осознавать свои действия на момент преступления. Одним словом, были проведены все рутинные, но необходимые этапы досудебной подготовки. А я решила как следует отдохнуть после удачно завершенного расследования. Ну а начала я отдых с погружения в ванну с моей любимой пенкой. Пока я занималась расследованием, мне так не хватало этого релакса. А еще я запланировала визит в парикмахерскую к своей подруге, Светке-парикмахерше. Попрошу ее сделать с моими волосами что-нибудь такое эдакое. А после я обязательно поеду в путешествие. Куда? Пока еще не знаю. Правда, есть одно «но». Если вдруг раздастся телефонный звонок, и взволнованный мужской или женский голос скажет, что случилась беда, то я, конечно же, все брошу и помчусь на помощь.